Горбун вовсе сник, он стал каким-то незаметным, безликим. Мгновение женщина глядела на него, будто ждала, не шевельнется ли он, чтоб снова на него напуститься, но Горбун сидел неподвижно, отворотясь, и словно скрылся под личиной безразличия. Наконец она повернулась к двум остальным. Старик Плюм не сводил с нее глаз. «Ежели вы это сделаете, мы тоже скажем», — произнес он негромко. «Скажем, что вы врете про Горбуна». «Ну и хрен с тобой!» — закричала она. «Никто не станет тебя слушать! Ты сам это знаешь! Никто!» Плюм присмирел. «Да», — согласился он, — «нас никто не слушает». «Хочу к Джорджу!» — захныкал Ленни. «Хочу к Джорджу!» Плюм подошел к нему вплотную. «Не бойся», — сказал он. «Уже слыхать шум, они подъезжают. Джордж сейчас будет в бараке». Он повернулся к женщине. «А вы шли бы лучше домой», — сказал он спокойно. «Ежели уйдете, мы не скажем Кудряшу, что вы были здесь». Она смерила его взглядом. «А почем я знаю? Может, ты никакого шума и не слыхал?» «Зачем же рисковать?» — сказал он. «Ежели не знаете, все одно лучше подальше от греха». Она повернулась к Ленне. «Я рада, что ты проучил Кудряша. Он сам нарывался. Иногда и мне охота его проучить». Она проскользнула в дверь и исчезла в темной конюшне. Когда она шла через конюшню, зазвенели уздечки, лошади зафыркали, забили копытами. Горбун мало-помалу как бы выползал из-под своей личины. «Это правда, что они подъезжают?» — спросил он. «Само собой, я ж слыхал». «А я вот ничего не слыхал». «Хлопнули ворота», — сказал Плюм. «Ну да это не беда. Она умеет проскользнуть тихонько. Ей не привыкать стать». Горбуну не хотелось больше разговаривать про эту женщину. «Лучше вам уйти», — сказал он. «Я не хочу, чтобы вы тут оставались. Должны же и у Цветного быть какие-то права, даже ежели ему от них один вред». «Эта сука не смела так с тобой говорить», — сказал Плюм. «Какая разница?» — отозвался Горбун равнодушно. «Вы сюда пришли, сидели тут и заставили меня забыть, кто я такой. А ведь она правду сказала». Лошади в конюшне снова зафыркали, зазвенели уздечки, и послышался громкий оклик. «Ленни! А, Ленни, ты где?» «Это Джордж!» — крикнул Ленни и с живостью отозвался. «Я здесь, Джордж! Здесь!» Через секунду Джордж появился в дверях и недовольно оглядел каморку. «Чего это ты делаешь у Горбуна? Тебе нельзя здесь быть». Горбун кивнул. «Я им говорил, но они все одно вошли». «Так почему же ты их не выгнал?» «Я не супротив», — сказал Горбун. «Ленни такой славный». Плюм вдруг встрепенулся. «Слышь, Джордж, я уже все обдумал и даже подсчитал, сколько мы можем заработать на кроликах». Джордж сердито поглядел на него. «Я, кажется, предупреждал вас обоих, чтобы вы никому ни слова». Плюм сразу же оробел. «Мы не говорили ни слова никому, кроме Горбуна». «Ну ладно, пошли отсюда». «Господи, на минуту и то нельзя отлучиться». Плюм с Ленни встали и пошли к двери. Горбун окликнул старика. «Плюм, ну чего тебе? Помнишь, что я говорил насчет огорода и всякой работы?» «Да», — сказал Плюм, — «конечно, помню». «Так вот, забудь про это», — сказал Горбун. «Я пошутил. Я не хочу на ваше ранчо». «Ладно, дело твое. Спокойной ночи». Трое мужчин вышли. Когда они проходили через конюшню, зафыркали лошади и зазвенели уздечки. Некоторое время Горбун сидел на койке и глядел им вслед, потом потянулся за склянкой с мазью. Он задрал рубашку на спине, налил на ладонь немного мази и начал медленно тереть спину.